хотелось бы спеть песню, которую написала молодая, талантливая поэтесса и достаточно талантливый композитор. Вообще она все вместе. Это такой прорыв, мне кажется. Девочку зовут Елена Гурфинкель. Да, ей 30 лет. Она мама двух детей. Да, ну девушка, конечно. Это, конечно, она еще всем покажет. Не ждала, не берегла времени, о насущном не пеклась хлебе, а потом я обрела зрение и увидела тебя в небе. Я не знаю, кем ты был ранее, в чьем столетии и в каком ранге, но меня своим крылом ранил, а потом ко мне пришел ангел, говорил, что надо жить проще, о небесных не мечтать далях, что стоит в графе любовь, прочерк, и что многие тебя ждали. Я об этом наперед знала, но надежды прорастал стебель, в сновиденьях мне тебя мало. Я хочу с тобой летать в небе, не за тем, чтобы в других зависть, не за тем, чтобы в графу любит. А потом к нам прилетел аист, и мы зажили, как все люди. А потом к нам прилетел аист, и мы зажили, как все. Замечательно.